Куда ж ты идешь? Не знаю. Тогда нам по пути. Всем здравия! В эфире Народное славянское радио и программа «Зеркало». В студии сегодня с вами я, Елена Ромская, автор и ведущая программы, а также на связи по скайпу с нами наш постоянный сказитель Виктор Луговой. Здравия, Виктор! Здравия всем! И еще сегодня у нас в студии гость нашей передачи. Это Виктор Степин. Он является психологом и душеведом, а также членом клуба «Живой дом». Темой нашей сегодняшней передачи является тема, которая говорит об эмоциях в отношениях между мужчиной и женщиной. То есть мы будем говорить о том багаже эмоциональных отношений, которые человек накопил в течение своей жизни, который он переносит иногда из отношений в отношения, который иногда мешает ему в жизни, а может быть, даже когда-то и помогает. Все может быть. Вот такой блок вопросов мы рассмотрим. Что же это за чемодан такой эмоциональных отношений и что с ним делать? Как его открывать? Надо ли его перебирать? То, что в нем находится, надо ли избавляться от этого чемодана. Возможно, каждый из наших радиослушателей имеет такой багаж эмоциональных отношений, поскольку очень часто мы испытываем в отношениях межличностных как удовольствие, так и неудовольствие. То есть, в общем-то, отношения, они могут быть глубоким источником как различных удовольствий, так и какой-то боли. И на протяжении нашей жизни мы накапливаем вот этот вот багаж, да, и это можно назвать даже по-другому такое эмоциональное тело боли, которое присутствует внутри человека. И вот если мы с этим эмоциональным телом боли соединяемся, то есть ассоциируем себя с этим телом, то тогда, в общем-то, оно периодически просит, можно сказать образно, покушать, да, то есть оно постоянно может вызывать какие-то конфликты в отношениях, может драматизировать ситуацию периодически для того, чтобы подкормить себя, да, и поэтому, конечно же, надо нам как-то подумать о том, как нам разделиться с этим телом боли, и для того, чтобы наши отношения были более значимыми, более светлыми, и пребывали мы в состоянии любви, да. На вот текущий момент времени у нас еще пока что нет вопросов от наших радиослушателей. Предварительно наши радиослушатели почему-то нам не присылают пока вопросы. И поэтому я хотела бы напомнить нашим радиослушателям о том, что вы можете предварительно присылать свои вопросы на нашу почту программы. Она будет в бегущей строке дана по окончании нашей передачи. Это зеркало-nsr@mail.ru. И вы можете также звонить нам в студию. Не стесняйтесь, пожалуйста, вы можете звонить по скайпу. Но единственное условие, что вы должны нам написать свой адрес скайпа, чтобы мы могли с вами связаться. Если вы захотите в прямом эфире задать вопрос кому-нибудь из участников нашей сегодняшней передачи. Ну и, конечно же, мы с удовольствием, с радостью ждем ваших вопросов в чате, для того, чтобы вы также подключились к нашему разговору. Я думаю, что тема интересная, касается всех, и чтобы мы вот в нашем таком диалоге провели эту передачу с пользой для вас и нас. Я думаю, что пока вопросов нет, может быть, мы вот в втроем обсудим наше видение, в общем-то, что такое вот это эмоциональное тело боли, которое присутствует в самом человеке. Вот где оно находится, Виктор, вот как ты на этот вопрос бы ответил? Когда человека спрашивают, что у тебя болит, как правило, он отвечает: болит душа. Вот тело боли, по сути своей, это когда болит душа. Потому что это именно та боль, которую нельзя унять никакими препаратами медицинскими или там околонаучными, или народными. Они не работают. Так устроен этот эксперимент, в котором мы участвуем, что тело боли, или точнее душевная боль, она просто так не уходит. И вызвано это прежде всего тем, что, как я уже говорил в некоторых эфирах, с помощью материальных средств, ну, в виде препаратов, микстур, таблеток, там, чаев, там еще чего-то, еды и так далее, духовное не лечится. Ни у кого никогда и никак. Проверено тысячи раз, результат однозначен. Поэтому это можно вылечить только через осознание. Осознание того, что с тобой происходит и почему у тебя болит душа. Ведь таким образом душа, по сути своей, ну, если так можно выразиться, пишет письма через тело, через боль, да, пишет письмо маленькому человеку, который здесь проходит опыты в физическом теле, и говорит: посмотри, посмотри туда, где болит, посмотри. Это же я тебе сигнализирую, чтобы ты посмотрел, что ты сам с собой делаешь. Не кто-то нам причиняет боль, не кто-то нам доставляет боль. Мы просто, когда приходим в этот мир с программой отработать программу боли, эта программа в нас активируется еще в раннем детстве. И в процессе проживания мы как раз эти программы, или точнее эту программу боли, мы ее и проживаем в разных ипостасях, в разных состояниях, в разных отношениях. Это же и я тебе сигнализирую, чтобы ты посмотрел, то, чем нам нужно постоянно заниматься для того, чтобы, осознав это и отпустив это, мы просто могли освободиться от этой боли и чувствовать себя легко, радостно, комфортно и без напряжения. Вот это самое главное. Поэтому вот я бы так кратко вот ответил на это так. У нас второй сказитель тоже Виктор. Чтобы нам не путаться, я буду поворачиваться к нему. Вот, Виктор, а ты как думаешь? Ну, Виктор прав, что как бы на вопрос, где что болит, отвечаем: болит душа. Но если вот я в своей работе, когда работаю с клиентами, там, если их послушать, то они сами говорят на другие части тела. То есть, например, он у меня в печёнке сидит, или он весь мозг съел. Или плечи болят, там, я его ношу на плечах. Там. Ну, то есть иногда называются и другие части тела, когда начинаешь с клиентом работать. А когда, например, вот что болит душа, а там идем в какую-нибудь конкретную там эмоцию или чувство, например, гнев. Я спрашиваю: а где у вас этот гнев концентрируется? И тогда человек вот именно вот, если тело боли представить как внешний наш, ну, как схему тела, то и называются другие части тела. То есть в ноге что-то там, в голове что-то, в плечах что-то. А может быть такое, что тело боли – это какая-то внутренняя энергетическая сущность, которая присутствует? Я бы не сказал, что это, извините, что-то такое энергетическое. Энергетическое, но не сущность. Это одна из, я бы так сказал, тонких оболочек нашего тела. И вот в душеведении считают, что боли тела начинают образовываться, когда ребенок рождается. То есть вот проходя по родовым путям матери, уже как бы формируется некое тело боли. То есть для ребенка это новое впечатление. То есть когда его сначала мышцы матери обжимают, а потом он сюда на яркий свет, плюс его там по попе стукнули, холодными руками дотронулись, на холодные весы положили. Даже если это через пеленочку, все равно как бы ребенок это все чувствует. И вот тело боли начало формироваться. Угу. Потом это вот наше натыкание на столы, на углы и так далее. Угу. И в душевидении, кстати, накоплен широкий спектр работы по очищению именно тела боли. Угу. Ну, вот и Виктор, по-моему, об этом говорил. То есть ребенок, он еще и приходит уже с каким-то багажом. Не только то, что вот он приобретает момент там, прохождения родовых путей. То есть это может быть что-то кармического происхождения. Ну вот, не знаю насчет кармического, я бы сказал, что тело боли формируется здесь. Вот оно, да, текущего воплощения, мне кажется, оно формируется здесь, а ведь же человек неоднократно воплощался. Да, это уже кармический опыт, я бы назвал. И вот этот багаж в виде вот этого как бы чемоданчика, можно сказать, он идет, берет свое начало все-таки, наверное, из предыдущих тоже воплощений. Чемоданчик где? Копится, копится, копится, пока ты не освободишься. Вот. Ну или не отработаешь. Да, да. Согласен. Кстати, очень часто бывает, например, когда приходит, там, например, не получается английский язык, и в итоге, как в причину, приходим в прошлую жизнь, где была травма уха, например. Угу. То есть, да, вот это то, о чем вы говорите, чемоданчик. Угу. Вот я бы тогда разделил, да, чемоданчик и тело боли. То есть это не одно и то же. Нельзя так как бы образно называть, что тело боли, чемоданчик. Я могу только говорить. Эмоциональных вот каких-то, то есть накопленных эмоций. Чемодан накопленных эмоций и тело боли. Я могу говорить о своем личном и профессиональном опыте. Я бы разделил тело боли и чемоданчик из прошлых жизней. Угу. Причем тоже я бы вот прошлой жизни еще разделил бы на родовую память и кармическую. Кстати, вот с точки зрения души у нас, с точки зрения душеведения у нас три души. То есть есть чувствующие, да, это вот та, которую все знают. Про две души я слышала. Вот вторая – это жива. Ага. Про нее мы тоже можем где-то еще в славянстве накопать, ну, взять материалы. Угу. Третья – это София Премудрая, которая в голове. Но вот по ней мало литературы, ну, может, где-то и есть какие-то знания, но это очень тонкая грань, потому что там уже идет речь о гордыне. Угу. София Премудрая – это божественная мудрость. А когда человек начинает ее изучать, велика вероятность впасть в гордыню еще больше. Гордыня не так одна из сложнейших тем. Да, это самое трудное для отработки программы. Поэтому мы про две души слышали, про третью вот. Угу. Материалов мало, хотя бы знаем название. Угу. София Премудрая. Угу. И, кстати, даже в народе есть про первые две души фраза такая, что у души два органа – сердце и попа. Угу. Но я бы сказал, что вот да, область сердца и область живота. Угу. То есть то, что связано с нами как с душой, мы чувствуем, ну, чувствующей душой. То, что связано с телом, мы чувствуем живой. Угу. Я думаю, что в одной из наших передач нам надо будет, наверное, разобрать вот, планы бытия и планы вообще, какие в человеке присутствуют, сколько душ и в каком месте в том числе. Я думаю, это будет полезно и интересно. Да. А вот еще для поддержания, пока мы не имеем вопроса нашего разговора, вот мы говорим об эмоциональном багаже, а что такое вообще эмоция? Вот. И почему они нам даны, вот эмоции у человека? Может быть, ему легче было бы жить без эмоций? Как вот вы думаете, Виктор, тебе слово. Что такое эмоция в твоем понимании? Дело в том, что там, где мы находимся, где мы те, которые мы есть, то есть если мы называемся ангелами или световыми сущностями, пришедшими из центрального, великого центрального солнца мироздания, то там нет эмоций по сути своей. Там мы безэмоциональны. Там состояние присутствия, там состояние поля любви, там состояние умиротворения, там состояние другое, оно совершенно другое, оно не каким образом, никоим образом вообще не схоже с тем состоянием, в котором мы сейчас находимся в физических телах. Это совершенно другое состояние. Оно люди, которые это чувствуют, у них меняется вообще представление о своей жизни и вообще о своем присутствии здесь на Земле. Потому что когда ты преодолеваешь все те моменты в своей жизни эмоционально, они все окрашены. нет ни одного события, по сути своей, которое не было бы окрашено. Каждое событие имеет свою окраску, каждое событие имеет эмоциональный фон, каждое событие имеет напряжение, каждое событие имеет, как сказать, направленность действий и так далее, и так далее. И поэтому, когда человек пребывает на Земле, это специально сделано для того, чтобы он смог все эти эмоции, прожив, осознать, запечатлеть в своей памяти, для того, чтобы, будучи в бестелесной форме, в виде ангела или в виде божественной сущности, которая будет сама творить какие-то миры и пространства, он мог совершенно спокойно двигаться по этим энергиям, потому что это все энергия, и ходить, как вот Бог Велес ходил по трем мирам. Он совершенно спокойно спускался в миры Нави, потом поднимался в миры Прави, захотел, присутствовал в Яве, и это для него нормально, так же само, как и в принципе для нас, кто прошли или проходят вот этот бесценный, многомерный, многогранный опыт многих-многих-многих воплощений. И когда мы здесь присутствуя, проживаем эти эмоции, по сути своей, эти эмоции и являются, ну как бы сказать, вот той лакмусовой бумажечкой, которая проявляется, насколько мы можем принимать те или иные события безэмоционально. Ведь фактически это нужно было, то есть это сделано было для того, чтобы мы уравновесили себя. Уравновесили как те положительные, так называемые, эмоции, которые мы привыкли в себе как бы вот оценивать как положительно, радость, значит, удовольствие, наслаждение, там много разных. И негативные, типа злость, гнев, ярость, там страх особенно, как сказать, чувство вины и прочее, прочее, прочее. Так вот, и то, что мы считаем или говорим как эмоции положительные и как эмоции типа отрицательные, это все разделяет на шум. По сути своей это единое поле, но когда мы разделены, а мы разделены специально для того, чтобы опыты были тотальны, то тогда это вот эти вот эмоции, мы проживаем и те, и другие, но задача для того, чтобы мы по сути своей стали собой, мы эти эмоции должны привести в нейтраль, а точнее схлопнуть, и быть в нейтральном положении, принимая все совершенно спокойно, осознанно, легко, без окрашивания эту ситуацию или это событие, или все, что происходит в нашей жизни, без окрасок, без эмоций, без вот этих вот всплесков, которые энергетически, которые у нас вот с помощью эмоций вот как раз активируются. Вот для чего, в принципе, это дано нам. И это очень важно понимать, потому что когда мы это осознанно понимаем или осознаем это и видим, куда нас выносит, и когда мы попадаем особенно в эйфорию, если у нас что-то там происходит или получается, то вот это состояние, это тоже, как сказать, не есть по сути своей тем, которому надо радоваться. Потому что за эйфорией, как правило, идет резкий спад, и дальше ты попадаешь в негативные эмоции. Вот это вот, для этого мы проживаем, для этого мы проходим, для этого мы здесь находимся, и для этого все ситуации именно складываются таким образом, чтобы мы осознанно это прожили, осознали, приняли и отпустили. Угу, то есть гармонизировали все. Благодарю тебе, Виктор. Виктор, ты можешь что-то добавить? Ну, я благодарен. Вот Виктор высказал, наверное, все, что уже накоплено опытом современной психологии. Я бы вот хотел обратить внимание на разделенность, что вот как Виктор сейчас, например, сказал, что иногда выделяются негативные или позитивные эмоции и чувства. А по сути нету позитива и негатива, они все нам нужны. То есть кто-то считает ярость как плохое качество. Но извините, если на меня, там, на мою семью, на мою страну нападают, не ярость поможет защитить свою семью. То есть ярость нужна. Но как бы вот для каждой эмоции, для каждого чувства нужна своя ситуация. Там нету хороших или плохих. Они каждый под свою ситуацию, под свою... Я думаю, что эмоции человек, он все-таки должен проявлять, но поскольку, что если человек будет держать в себе эмоции, да, вот неосознанно, а просто как бы вот, да, нельзя проявлять эмоции, я буду их держать в себе, вот, чтобы там никого не обидеть, то, возможно, такое негативное отражение на здоровье человека, да. А если он их высказывает, эти эмоции, то я думаю, что он должен понимать, что она существует, то есть если он ее осознает внутри себя, да, вот эта эмоция есть, я ее высказал, но эта эмоция – это не я. Вот если такое разделение происходит, то тогда, в общем-то, эмоция не управляет человеком, а человек управляет эмоцией. Я вот думаю так, наверное. Это да, но тут встает вопрос, извините, Виктор, про то, что осознаем ли мы эмоции. Да. То есть, если мы, например, мы ребенку говорим, ты сейчас гневаешься, или ты сейчас злишься, или тебе обидно, тебе больно. Ребенок начинает называть определенную вибрацию своего чувства определенным словом. И тогда он может вам сказать, там, Лена, я обиделся. Или, Лена, мне сейчас там смешно. Ну, ребенок, наверное, еще как бы не может разделять. А вот родители, когда воспитывают, если он ему называет, что ты сейчас обижаешься, ребенок понимает, вот эта вибрация там, это обида, а вот это раздражение, а вот это ярость. Тогда он и может вам в диалоге уже это сказать. Ну, это хорошо, если вы его учите этому. Да, и опять-таки, вот вы говорили, обидеться. Обидеться, когда можно сказать, что там, например, Наташа, ты дура, то есть я послание, ой, ты послание послать, ты дура, то есть ты виновата. А можно сказать, я, глядя на твое поведение, оцениваю его как дурацкое. То есть не ты виновата, это с моей точки зрения, из моего мировоззрения, и это выглядит как дурацким. И нельзя же обидеться на то, что кому-то что-то показалось. Можно сказать, что ты меня обидел, а можно сказать, я испытал обиду, услышав это. То есть вопрос, кого мы делаем ответственным за свои чувства? Ты дурак или я себя почувствовал дураком? Ну да, в общем-то, если ты в ком-то что-то видишь, то это может означать то, что ты свое внутреннее навешиваешь на этого человека тоже. Даже если он как-то так поступил, то ты его воспринимаешь, его поступок уже со своей точки мировоззрения. Я вот так... При этом мы иногда забываем, что у другого может быть другая точка зрения, мировоззрения. Ну, я бы здесь дополнил вот еще что. Вот в ракурсе, как то, что ты говорила, Лен. Дело в том, что все, что мы накапливаем, по сути своей, в себе, в виде эмоциональных раздражителей, энергии, которая вот выражается в виде эмоций, по сути своей и приводит-то к тому, что мы начинаем болеть. Мы начинаем чувствовать боль, мы начинаем чувствовать неудовлетворение, мы начинаем чувствовать напряжение, мы начинаем чувствовать скованность и так далее, и так далее. Это именно от того, что идет накопление, которое мы сдерживаем внутри себя, которое мы не отпускаем. Что значит отпускать? Здесь же есть момент, который очень важен. Если мы на нас накатывает некая эмоция или там ряд эмоций, и мы неосознанны, то тогда, по сути своей, наш энергетический выплеск, который происходит, он фактически, по сути своей, разрушителен не только для человека, но и для мироздания, по сути своей. Потому что мы не видим целостной картины, кто мы есть в этот момент и как это проявляется везде. Но если человек хотя бы маломальски начинает над этим задумываться или, по крайней мере, начинает на это обращать внимание, а еще больше, если он осознанно контролирует свои эмоции или свои мысли, то тогда это другая картина мира. И даже если человек высказывает какие-то эмоции, он может сыграть. Это один момент, один аспект. Например, если ему надо показать какую-то там гневливость или так далее, для того, чтобы произвести эффект. Человек одевает маску, брови сдвинул, глаза и так далее, и Значит, он проявляет эмоцию вот таким образом, чтобы она дошла более глубоко или, как сказать, глубинно, как бы сказать, зацепила или проявилась, или активировалась в том человеке, кому она направлена. Но если мы это говорим безэмоционально, без окрасок, тогда человек воспринимает это, не обижаясь, не злясь, не активируясь. Он просто принимает это как информацию. Идет снег, светит луна, яркое солнце. Ты просто даешь информацию. И когда вот так вот люди между собой разговаривают, даже если это какие-то обидные слова для него были раньше, или там эмоционально окрашенные, которые он раньше не воспринимал или воспринимал с выплеском негатива, то когда ему говорят это же, но без окрашивания, без эмоций, а просто как констатация факта, то я вам скажу, что производится эффект такого, знаете, как сказать, как будто человек заморожен. Но он не заморожен, он просто стоит, он не понимает, как ему реагировать. Потому что вроде бы ему говорят, вот как мы говорим тебе правду, да? Но она не окрашена никак, никакими эмоциями. И человек просто это выслушивает, принимает, потом он идет, это осознает, и у него совершенно другое отношение другая к тому, что ему говорят. Да. Поэтому очень важно, вот здесь вот нужно осознанно понимать, это особенно важно в отношениях. В отношениях между мужчиной и женщиной, в отношениях между папой и ребенком, между мамой и ребенком, между детьми и вообще в социуме, где люди общаются между собой. Если мы спокойны и мы принимаем все без окрашивания, просто это просто так, так есть, ни хорошее, ни плохое, вот мы получаем такой опыт, тогда все совершенно другое. Если же мы, нас это задевает, то это для, только лишь для того, чтобы мы увидели, как в зеркале нам показывают то, чего мы не принимаем, или от чего мы бежим, или то, что нас, как сказать, причиняет нам боль. И мы не хотим эту боль чувствовать, мы от нее всячески отгораживаем и говорим, нет, это не я дурак, это ты. Но на самом-то деле нам показывают зеркало и говорят, ну посмотри сюда, это же ты себя не принимаешь. Наша задача тебе показать. Вот смотри. И если человек это хотя бы маломальски понимает и принимает, он уже меняется, кардинально меняется. И вокруг него поле меняется, потому что у него падает напряжение. Напряжение его поля. Это никто, или точнее, как правило, очень редко кто замечает, какое напряженное поле вокруг нас. Но как только мы перестаем давать окрас, и поскольку мы не даем этот окрас, а спокойно принимаем любую ситуацию, то напряжение у нас отсутствует. И люди это чувствуют, и они могут расслабиться. Они могут чувствовать себя совершенно по-другому. И тогда в семье или в отношениях, даже если происходят какие-то события, которые раньше воспринимались разным окрасом, и негативно, там, и эмоционально, и с выплесками, и так далее, то они перестают таковыми быть. И происходит, как вы знаете, как вот один в это время эмоционирует, а второй в это время просто в присутствии. И его поле присутствия, оно вот этот окрас просто снимает. И у человека происходит раз, как бы ослабление вот этого напряжения, и он расслабляется, он понимает, ему ничего не угрожает. Можно расслабиться. А если, Виктор, вот один понимающий вот создает это поле, в котором второй непонимающий должен расслабиться, если вот этот второй непонимающий, он находится уже в таком как бы бессознательном состоянии, и фактически бывает такая ситуация, когда человека несет уже как бы, да, вот я из жизненного опыта могу это сказать. То есть, когда вроде бы, да, один тебе, да, вот он спокойно говорит, а другой, он скажет, а, вот ты еще и спокоен, ты, значит, меня вообще не слышишь и так далее. То есть, получается, может быть так, что вот эта бессознательность, она так захлестывает человека, что его действительно начинает нести, и этот гнев и возмущение в нем еще больше выражается. Такое тоже бывает. Вот здесь... Бывает. как может осознанно оказать какую-то помощь неосознанному. А в том-то помощь и состоит, что осознанный в этот момент, он видит, что другого несет, он в это время не его оценивает и не на него реагирует. Он в это время внимательнейшим образом смотрит внутрь себя, присутствует внутри себя. Здесь важное слово или ключевое слово присутствие. Присутствие, да, присутствие. Он присутствует внутри себя и внимательно смотрит за тем, вызывает ли то, что говорит, или то, что изливает на этот момент, как сказать, партнер или кто угодно, кто рядом находится, раз ты в этой ситуации, значит, для чего-то она создана для тебя, где меня это цепляет? И цепляет ли? И если цепляет, значит, я туда иду и с этим разбираюсь прямо сейчас. Я не смотрю или не слушаю его, я слушаю себя. И это самое главное, это ключевое. А по подавляющем большинстве все слушают то, что им говорят, на это реагируют. Выходят из себя. Да, фонтанируют навстречу, и получается вот этот вот бум, который, как сказать, разносит все на свете, а потом удивляются, что и одному прилетел бумеранг, и второму прилетел бумеранг. Потому что, напомню, вы будете наказаны гневом своим. Да. За гнев свой. Вы бумеранг запускаете, и бумеранг полетел. И если вам еще как-то вот еще более-менее, то это значит, бумеранг еще не долетел. Но он прилетит усиленный многократно. Вот это очень важно запомнить, и очень важно осознать, что это мы делаем сами. Поэтому очень важно, что когда в эмоциях кого-то несет, другому надо просто-напросто идти внутрь. Внутрь, потому что то, что из человека выливается, значит, пошел процесс, когда ему нужно это отпустить, иначе его просто разорвет, что и в принципе происходит с людьми, которые это держат глубоко внутри, прячут, зажимают, а потом их везут в скорой помощи, как бы сказать, быстрее в реанимацию, потому что надо какой-то орган удалять или там еще что-то, потому что пошло разрыв ткани или сосудов, или еще чего-то. Вот что происходит. Тело. А если вот этот осознанный, Виктор, прости, что перебила, если этот осознанный вот к своему осознанию еще добавит какие-то действия, например, он подойдет к этому неосознанному и его с любовью обнимет, это будет возымеет какое-то положительное действие на то, что Остапа перестанет нести, скажем так? Можно так делать. Это действует. Вообще-то, ну, очень успокаивающе. Вообще нужно запомнить, что обнимашки – это не просто обнимашки. Mm-hmm. Это ты берешь человека в свое поле, и в этом поле ты его согреваешь. Что такое согреваешь? Ту энергию тепла и любви, которую ты в это время излучаешь, ты просто-напросто обняв его, как бы непосредственно как бы вдыхаешь в него через клетки тела. Понимаете? То есть наши же клетки, они же не просто как бы осознанные, но они еще и они дышат, они принимают, они отпускают, они как сказать, реагируют. И поэтому, если мы обнимаем человека, мы через клетки наполняем его вот этой энергией любви и света, которая сразу же просто-напросто начинает вот гасить вот эти волны. Но можно это делать и без этого. Когда ты просто держишь поле, для этого тебе надо быть внутри и не в голове, потому что многие говорят, я держу поле, а ни хрена ничего не получается. Конечно, не получится, потому что ты в голове держишь поле, а его нужно держать внутри себя. И вот когда мы внутри, и мы держим поле внутри, вот это поле осознанности, поле присутствия, оно же и есть поле любви, то эти, вот это вот ровное состояние, оно как раз и гасит эти колебания. И мы сколько раз замечали, когда вот человека несет, а мы просто сидим, присутствуем и наблюдаем. И проходит время, как вот эти волны все тише, и потом человек раз и успокоился. И он сам сидит и не понимает, что с ним произошло. И такая вот сцена, да, такая сцена, что он сидит и смотрит, и он не знает, что делать-то. Он не понимает, во-первых, как его вынесло, и не понимает, что с ним произошло. Это вот буквально вот недавно у меня была такая ситуация, когда мне звонит одна из моих так называемых учениц, и такой фонтан у нее эмоций просто вот зашкаливающий. Я это вижу, нахожусь внутри, внимательнейшим образом наблюдая, что у меня происходит, где у меня, где что происходит, и держу это поле. Поле работает, задаю один маленький вопрос, который ее просто уводит в сторону. И буквально и минуты не прошло, как она уже с разговаривает абсолютно спокойно, абсолютно тихо, абсолютно нормально. И говорит, я понимаю, что меня несет, но я остановиться не могу. Я понимаю, что ее несет, и я понимаю, что она остановиться не может. В этом-то и мастерство, что ты ее не останавливаешь и не делаешь ничего. Ты просто держишь поле, и просто вот этими, как бы сказать, это поле, оно само. Все происходит само. Виктор, благодарю. Тут у нас вопросы уже теперь посыпались. Может быть, мы начнем отвечать. Вот Виталий Смагин нам пишет, как управлять эмоциями, если признал их не своими. Это не я. Вот. Давай, Виктор, с тебя теперь начнем. Как ты думаешь, управлять эмоциями, если признаешь, что это не я? Ну, смотря что тут имеется в виду, что это не я. То есть вот. Ну, если Виталий Смагин может, пусть как бы дополнит свой вопрос. А просто может быть, ты, Виктор, ответишь? Здесь есть путаница у Виталия, наверное, скорее всего. Он путает мысли, формы и эмоции. Эмоции проявляет человек в физическом теле, а мысли не его. И вот это вот нужно разделять, да. Но эмоции как раз, на эмоции как раз мысли, формы и действуют. Они активируют эти эмоции. Угу. Угу. Ну, если Виталий готов продолжить разговор, пожалуйста, уточни свой вопрос. Следующий вопрос у нас от Алексея Вдовенко. Как вспомнить прошлое воплощение? Вот так вот, коротко. Я бы тут спросил, зачем? Вот, хороший вопрос, да. Вот ко мне тоже приходят, знают, что я там владею регрессивным гипнозом, введите в прошлую жизнь. Я спрашиваю, а зачем? Угу. То есть одно дело я понимаю, когда приходит, например, с бесплодием или еще с чем-то, и мы в процессе ищите работы, причину, да. Ну как бы вот, когда мы ищем причину, мы выходим на прошлую жизнь, да, мы пошли, мы там что-то почистили, подкорректировали, там попросили прощения, ну смотря как ситуация складывает. А просто вот так вот пойдемте сходим, я говорю то же самое, что прийти к хирургу и сказать, сделайте, да, вырежьте мне аппендицит просто так. То есть вот всегда надо под задачу ходить в прошлой жизни. Я то же самое скажу, дополню моего тезку и коллегу. Дело в том, что почему-то сложилось такое ощущение у многих, что вот там в прошлой жизни медом намазано, и там так классно, и мне хочется туда, потому что я там Нефертити, я там фараон, я там Наполеон, я там еще кто-то там и так далее. Знаете, то, с чем я сталкиваюсь постоянно, когда мы освобождаемся от программ прошлых жизней, прошлых воплощений. Почему так мало людей идут туда, куда иду я, и куда идут мои вот ближайшие окружения? Потому что там очень много той боли, о которой мы сегодня начали говорить. Потому что эти прошлые воплощения в большей части своей состоят в том числе из этого тела боли, который мы приносим из прошлых воплощений сюда именно для осознания его. Для того, чтобы его наконец-то осознать, принять и отпустить. И поэтому эти программы мы носим из воплощения в воплощение с собой для того, чтобы мы наконец-то их осознали. А многие думают, что вот я туда иду, потому что кто-то сказал, что я там жрец, я там этот, я там жнец, я там тот, я там сёт. Мы были разными. Мы были разные. Когда мы сейчас вот читаем книги или, как бы сказать, какие-то исследования, что вот какие наши были великие предки, еще раз напомню, это мы. Никого другого здесь не было. Здесь были мы. И изначально мы проходим весь этот опыт. С самого начала, когда первый посев пришел на землю. И все эти опыты и божественных воплощений, когда мы были богами, мы здесь сотворяли все и окрашивали это все предназначение каждой твари здесь на земле, именно как физической, как боги в физических телах. Это все мы делали и обучали другие народы, которые находятся на другом уровне, и, как сказать, помогали вот эти мегалиты, как сказать, создавали вот эти огромные комплексы, и храмовые, и пирамидальные, и какие только мы не создавали. Причем мы создавали это не с помощью инженерии, как сейчас принято, а с помощью мысли своей, потому что мы этим обладаем в совершенстве. И вот это очень важно. Поэтому прошлые воплощения, они нужны только в том случае, как говорит мой коллега, если это действительно вызвано какими-то событиями, которые сейчас почему-то не разрешаются. Тогда да. Тогда можно туда пойти и это разобрать, убрать, изменить свои отношения к этому и помочь и себе, и родам, которые на это завязаны вместе с нами, разрешить эти ситуации во благо всем. А просто так путешествовать туда ради какого-то праздного любопытства, это, с моей точки зрения, это глупая трата времени и сил. Благодарю. Я вот еще хотел бы добавить, когда идем под задачу в прошлой жизни, оно получается на раз-два. То есть быстро туда попали, там, ну, с разной интенсивностью проработали, вернулись. Но вот даже если найдется какой-то специалист, который человек вот так, покажи мне прошлую жизнь. Ну, во-первых, ну да, ты там был, например, царицей. И что тебе это сейчас даст? То есть это без полезной информации. Это как фильм посмотреть, как книжку прочитать. Но с другой стороны, может быть, вот, как, допустим, я училась в первом классе, мне, например, совершенно неинтересно сейчас возвращаться в первый класс. И поэтому вот лично мне почему-то совершенно неинтересно идти в свое прошлое. Про то, мне что бы вот с этой жизнью разобраться. Я там была королевой. Даже если мы попадем, где ты королевой, как тебе это сейчас в жизни поможет? То есть хочешь почитать, вон, возьми книжку, фильм, посмотри про это время. Но есть я о чем другом, вот сейчас, когда Виктор говорил, я вспомнил. Вот если найдется какой-то специалист, и человек туда перенес. А там были разные. Например, мать, которая потеряла детей. А готов ли сейчас человек вот это воспринять? Вот эту боль, что я сейчас потерял детей. Или, например, он себя вспомнит, например, каким-нибудь там руководящим, там, я не знаю, генералом во время Великой Отечественной. Когда он послал там, например, 15 тысяч, и они погибли. Они погибли, да. Вот ты сейчас готов с этой болью справиться? То есть это, наоборот, может перегрузить тебя этой болью. Это может и, извините, и в психушку привести, и на тот свет. Можно не выдержать вот эту боль. Вот, кстати, вот это тело боли. Вот вы попадаете туда, где он это чувствует. А вы к этому готовы, к этой ответственности? Мы все думаем, что вот генералом, там, президентом быть легко. А это вот уметь принимать вот эти решения, посылать тысячи иногда людей на смерть. Даже директором департамента трудно быть, не только. Да, да, любым начальником быть. Да. Кому премию это дать, кому не дать, кого вызвать на работу, кого не вызвать. Так что это... Да, подумайте, зачем вам это надо. Вот следующий вопрос у нас от Максима Архипова. Он нам пишет: «Здравия всем, здравия Елена, Виктор и теперь уже и второй Виктор. В современном мире несовершенных людей, в том числе и генетически, восприятие, встретившееся на жизненном пути человека, как зеркало, возможно, с искажениями, в связи с тем, что человеческий организм, как в основном, водная структура может отразить кривым зеркалом то отображение, которое сформировало сложившимися стереотипами паразитического общества». И вот вопрос. Как влияет последовательность от борьбы проработки эмоциональных переживаний на эфирном уровне до формирования общего правильного образа бытия на ментальном уровне? И наоборот. Вот такой достаточно сложный вопрос. Виктор. Я отвечу следующим образом. В принципе, предыдущие ответы, они как бы, как сказать, об этом уже говорили. Что когда мы осознаем, во-первых, давайте начнем с первого, что зеркало не бывает кривым. оно просто отражает то, что мы, как мы воспринимаем. Другое дело, что наше восприятие, оно через фильтры восприятия, через маски, через различного рода эмоциональные свои окрасы, оно искривляет информацию, которая к нам приходит именно как информация для нас, для того, чтобы мы туда посмотрели. Поэтому многие пытаются зеркало мыть, чистить, вплоть до того, что его менять или выбрасывать, или там еще чего-нибудь. Но это не зеркало виновато. Зеркало просто отражает то, что нам приходит. И наше восприятие этого, оно как раз влияет, насколько мы чисты и честны с собой и принимаем информацию без искажений. Это первое. Второе. Для того, чтобы это с этим как бы растождествиться, здесь очень важно то, о чем я все время говорю в последних эфирах. Здесь очень важно, во-первых, осознать, что происходит именно то, что происходит. Это первое. Что пришла информация, с которой надо разобраться. Она причиняет мне боль, она причиняет мне неприятности, она создает мне трудности в жизни, она создает мне болевые и прочие, как сказать, болезненные ситуации, она сужает мои границы и возможности моего проявления в этом мире. И пришло время, что я уже больше не хочу так жить, я хочу с этим разобраться. И тогда мы, осознавая это, начинаем искать в себе, где это отражается в физическом теле, где это отражается в наших органах, где это отражается в наших структурах. И когда мы это начинаем чувствовать, потому что здесь очень важно не смотреть на это, как на отражение на экране телевизора или на экране кинотеатра. Нет. Нам нужно идти туда и осознать это, что это. Осознать эту структуру, которая причиняет нам боль. Эту энергию или эту группу энергии, которая вот создает вот это напряжение, и пришло время с этим расставаться. И вот когда мы с этим расстаемся через осознавание присутствия, тогда происходит то, о чем я все время говорю. Мы здесь для того, чтобы это принять, осознать и отпустить. И тогда наше окрашивание ситуации или наши эмоциональные проявления становятся более тихими, более спокойными, менее ярко выраженными именно как всплески. Оно более сглажено. И мы абсолютно по-другому начинаем смотреть на себя, на свое напряжение внутри, и естественно миром начинает зеркалить. О, смотри, тут уже другие появляются ситуации, более легкие, более радостные, более спокойные, более, нам приятные. И это мир нам зеркалит, что мы изменились, а значит и отражение в мире так же само меняется. Вот так вот в двух словах. Хотя об этом можно говорить очень много. Ты что-то добавишь? Да, у меня есть вопросу. Что добавить. Я сейчас вот как бы осознал, что мы, употребляя слово «зеркалит», вкладываем туда, что вот мне больно, и мне мир что-то хочет показать. Но вот как бы прежде чем углубить свою мысль, хотелось бы вернуться к понятию «тело боли». Мы его приобретаем, оно как бы нам служит гарантией сохранности нашего тела. То есть мы наткнулись на угол стола, и у нас запечатлелось. Угол стола – это больно. Угу. Так вот, про отзеркаливание. Нам мир сначала о чем-то сообщает, потом он нам это показывает, а третий уже причиняет боль. То есть, например, нам сказали, не ходи туда, там болото. Мы проигнорировали. Мы подходим к болоту, мы его видим, мы игнорируем. А начинаем решать вопрос и говорить, что нам что-то зеркалит, когда мы уже вступили в топь. Угу. Когда нас уже начинает засасывать, да. Мы говорим, вот мне мир зеркалит. Но извини, ты упустил фразу, что туда не ходи, и ты упустил картинку, что это болото, и ты туда идешь. Угу. То есть ты считаешь, что зеркало – это уже последняя инстанция? Я хочу обратить внимание, что зеркало – это и когда нам сказали, когда мы что-то увидели, и когда нам уже больно. То есть вопрос, когда меня муж бьет, это значит, где-то я проигнорировала, что такое есть, потом я возможно, осудила мужчину, который там лез в драку в метро с кем-то. Угу. То есть я игнорирую это, знаки мира, что это есть. Угу. Вот, например, мы с женой ездим там с какой-то периодичностью в метро. Если в вагоне что-то происходит нестандартно, я это уже воспринимаю как сигнал. Как внутри тебя уже это зеркало. Происходит, да? Что такое что-то произошло, что в моем окружении появился тот, кто скандалит или нарушает правила. Например, что, возможно, это ты где-то, да? Да, вот я перехожу дорогу, и кто-то летит на красный свет. Что у всех рождается? Агрессия в сторону водителя. Да. А для меня это знак, что я где-то нарушаю правила что мироздания. Что ты где-то летел тоже как бы на красный свет. Не уплатил налоги, говоря, да? Там где-то скидку попросил или еще что-то. Я нарушил какое-то правило, и мне сейчас показывает. Вот водитель, он нарушает правила, обрати внимание, ты нарушаешь правила. Ну, я на этом моменте тоже себя ловила, когда, допустим, на красный свет машина проезжает, а уже для пешеходов зеленый свет горит, вот, и ты думаешь, а вот куда вот он, а потом раз, ты так переключаешься, думаешь, ага, это значит тебе сигнал. Да. Да, понятно. Так, следующий вопрос у нас от медоеда Барсук. Вот. Он нам пишет, точнее, спрашивает, сказитель знаком с творчеством Литвака и приемом психологического айкидо? Если да, что думаете, Виктор? Это, наверное, к тебе вопрос больше. Ты знаком с творчеством Литвака? Мне... И ты. Я не знаю, что это такое, честно говоря. Ну, а психологическое айкидо, прием? А вот приемы... Это к нашей теме передачи может относиться? Что-что? К нашей теме передачи это может относиться, психологическое айкидо, прием? Ну, я его немножечко по-другому называется, переведу немножечко на русский язык. Что такое психологическое айкидо? Это по сути своей, когда ты видишь то, что несет другого, я же еще раз говорю, ты просто-напросто не с ним борешься, а принимаешь эту ситуацию, идешь внутрь, и фактически ту энергию, которую он сбрасывает, по сути своей, ты пропускаешь сквозь себя, но при этом ты не борешься с этим, ты ее просто трансформируешь. В других, в том числе и в том, что некоторые, как бы сказать, преподносят, как психологическое айкидо, там и всякое разное, красивых фраз очень много, только мало кто из них понимает суть, что это такое. И только те, кто создавали эти учения и создавали эту философию по сути своей, они знали, что они туда вкладывают, что они таким образом фактически по сути своей нейтрализуют эту ситуацию без затрата своих каких-то энергетических как сказать, сил или энергетических запасов. Они используют эту ситуацию, когда находятся фактически в нейтральном состоянии, всегда. И поэтому эта ситуация, она сама разрешается, и человек, который ее сам же создал, он же ее сам же и исправляет. Я знаю, на меня в свое время обучали и этим ситуациям, и как Нео в «Матрице», как сказать, и так далее, и так далее. Но здесь, опять же, на каждом уровне, когда ты поднимаешься по уровню своего мировосприятия по частотности, слова, которые вкладываются на определенном уровне, они меняют свой смысл именно потому, что уровень вибраций другой и отношение к этому совершенно другое. И ты совершенно по-другому на это реагируешь. Поэтому я бы так ответил кратко. Благодарю. Вот еще у нас вопрос от Бажены Максименко. Она нам пишет, я так понимаю, что весь этот мешок с мыслеформами мы приносим с собой, чтобы здесь уже разобрать мешок и сложить все пазлы в одну картину, постепенно проходя какие-то уроки. Благодарю. Ну, в общем-то, мы, по-моему, об этом и говорили как раз. И ты, Виктор, очень много об этом сказал, и ты, Виктор, добавил. Будете что-то еще добавлять? Мы именно приходим с этим сюда, с багажом. Мы именно этим занимаемся все время. Другое дело, мы это осознаем или мы не осознаем. Вот и вся разница. Если мы осознаны, это легко, более легко и более мягко и безболезненно, или менее болезненно, я бы так сказал. А если мы неосознанно, тогда, да, тогда нам весь мир будет, в общем-то, и помогать это осознавать. Вот и все. Да. Поэтому именно для этим здесь. Ну вот я хотел только добавить, осознанно-неосознанно, это вот ребенок до какого-то времени, он набирает пассивный словарный запас, он набирается опытов. И так же, как молодая душа, приобретающая человеческий опыт, она несколько жизней будет просто набираться этих образов, ничего с ними не делая. Она просто набирается образов, а потом уже набрав некий объем пассивных образов, уже в следующих воплощениях она начинает постепенно к этому приходить. Это вот к предыдущему вопросу, что такое психологическое айкидо, я о нем знаю, это Литвак, это один из современных психотерапевтов. Это как раз-то работа с, со следствием, а не с причиной. Психологическое айкидо – это когда на вас нападают, например, говорят, что ты там вот тут ошибся, тут ошибся и тут ошибся. И не как в карате делать блок, то есть говорить, нет, вы не правы. Психологическое айкидо – это в чем? Использовать силу врага против него же. Когда вас обратить, начинают обвинять, вы говорите, да, знаете, я вообще такой дурак, у меня там неоконченный высший и так далее. И вы человека обезоруживаете. Он вроде нападал, вы говорите, да, ты прав. И еще какой-нибудь про себя что-нибудь говорите, ему уже… Дополнительно. Да, и он уже не знает, что с этим делать. Вот это психологическое айкидо, но это работа с причиной. Это вот когда у меня болит, мы будем решать, что делать с этой болью, а не с тем, почему у тебя болит. То есть, наоборот, со следствием. Да, работа это со вот как следствием, а не с причиной. Да? В анекдоте, я сюда себя ткнул, мне больно, я сюда себя ткнул, мне больно, так у тебя перелом пальца, а не боль во всем теле. Так что... Благодарю, Виктор. Да. Так, вот Виктор Яковлев интересный вопрос задает. Я чувствую, как мне кажется, боль нашей матери Земли. Что делать или что не делать в таком случае? Вот такой глобальный вопрос. Во-первых, мы сюда пришли как дети Земли, мы, в принципе, особенно те, кто из древних душ, те две древние души, которые здесь находятся или проходят эти опыты, ну, тысячи воплощений, вот как у меня, например, это тысячи воплощений, это даже не сотни. И мы настолько с Матушкой Землей уже как бы слились и настолько переплелись наши опыты и наши энергии, что именно мы чувствуем боль Земли, мы чувствуем и не только боль, и радость, и боль, и любые другие проявления Матери Земли, когда она говорит, дети мои, ну вы что-то заигрались. Вы что-то тут совсем уже, как сказать, потеряли ощущение времени и реальности. И, как сказать, пора уже как бы применить немножечко другое состояние, чтобы вы увидели, что вы натворили. И, естественно, что самое главное, что нужно делать? Первое, нужно поменять себя. Нужно заниматься собой. Не спасать мир, как мы привыкли, или нам навязывается это везде и всюду, всеми. Ты должен бороться, мы выступаем против чего-то, мы против чего-то, мы против войны, мы против этого, мы против того. Если мы будем идти по этому пути против, то мы тогда всегда будем бороться. Задача заключается в том, чтобы мы осознали, борьба – это энергия. Энергия сопротивления и напряжения. Это то напряжение, которое все время создает поле, и это поле не пускает к нам как бы те божественные, волшебные вещи, которые нам нужны. Если мы говорим, что мы не против этого, а мы за, например, я не иду против войны, я иду за мир. Это совершенно разные вещи. Понимаете? И тогда вот это «за», оно и работает совершенно по-другому. Оно тогда и проявляется совершенно по-другому. И энергии совершенно другие. И когда мы осознаем себя, когда мы себя разворачиваем внутрь себя, и когда мы убираем это поле напряжения, и когда мы убираем вот эти эмоциональные окрасы, и когда мы убираем вот эти выплески, которые у нас происходят, ведь это же загрязняет атмосферу. Мусорный бак или мусор, который мы видим вокруг, это же мусор нашего нашего мышления, нашего сознания, нашего вот этого внутреннего накопления негатива, который мы не осознаем как мусор. Те же самые кубатурения вот этих вот мыслеформ, которые крутятся 25 часов в сутки, и мы не знаем, что с этим делать, но мы с ними отождествляемся. Вот это и есть тот мусор, который нам мешает быть собой. А значит, этот мусор мы видим вокруг. И вот это нужно убирать. И тогда таким образом мы по сути своей и поможем Матери Земле. Мы поможем ей очиститься. И вот эти, как мы называем, катаклизмы, которые сейчас происходят по всей планете, они не будут такими жесткими и не будут такими тотальными. И тогда это спасет многие-многие жизни. И не только жизни, но и жизни тех животных и, как сказать, существ, которые в этом мире вместе с нами проходят эти же опыты на Земле. То есть это, в общем-то, говорит о том, что он чувствует эту боль Земли, что ему надо более глубоко идти внутрь себя, человеку, да? Конечно. Получается, боль Земли – это твоя боль, такая же, как и боль Земли. Ты же един. И чтобы ей помочь, надо работать над собой. У нас есть разделение. В этом суть. У нас есть разделение, что я и мир – это два разных существа. Нет. Я и есть этот мир. Я и есть эта планета. Я и вмещаю и эту планету, и все планеты Солнечной системы. Я, как божество, вмещаю это все в себя. Весь, вот все мироздание. И тогда, если от планеты Земля одна из планет как нашего, нашей Солнечной системы, тогда чем она отличается от других? Это я. А раз это я, значит, мне нужно с этой болью разбираться внутри себя, прежде всего. Потому что боль Матери Земли – это боль всего человечества, которое здесь присутствует. Ну, это достаточно трудная задача, учитывая, что это действительно боль всего человечества, что это вот накопленная боль человечества за все эволюционные процессы, которые с человеком происходили, это миллионы лет, да, сотни миллионов лет, то это, в общем-то, объем достаточно большой. Ну, мы же не всегда были такими неосознанными. Последние 5000 лет мы тут как бы идем более особенно жесткие опыты. И здесь и работает и матричная структура, которая нас тренирует, и здесь проявляют вот более жесткие тренировки, и более жесткие энергии присутствуют, они более низковибрационные и так далее. И поэтому это просто мы такой период проходили последние 5000 лет. Но он завершился, в 2012 году это завершилось. А в 2018 году была подведена определенная черта под кармическими программами, которые мы отрабатывали. Но тем не менее, мы же, что происходит? Если раньше мы этого не чувствовали, потому что мы были на других частотах, то сейчас наша частотность повышается в силу того, что энергии идут очистительные на Землю постоянно. И мы начинаем чувствовать эту боль. И боль не только Земли. Это боль не только Земли, это боль всего человечества, которая и породила эту боль Земли. Ведь боль Земли, мать Земля же, она живая. Она же нас чувствует. Это как мать чувствует свое дитя, которое она породила. Вот то в чем. Мы еще должны любовь все-таки проявлять, да? Да. Да. Как да. Мы к своим детям проявляем, как к своей матери, то также и к Матери Земле. То есть, конечно, и мать Земля. Ей явно нам не хватает нашей любви. Вот у меня такое бывает иногда ощущение, что мы недолюбливаем нашу Землю. Вот. Творим такой вот, в частности, с мусором, который мы тоннами производим. Вот мне всегда больно, возникает тоже вот эта боль, как мать-земля все это вот терпит и перерабатывает внутри себя. То есть, если мы себя не любим, как мы можем кого-то любить? Мы себя не любим в первую очередь. Ну, здесь бы я бы сказала, что не только не любим, мы просто внутри себя не ощущаем этой любви. Вот я бы так сказала. Так это значит от того, что мы себя не любим. Мы же закрыли эту любовь в свое время. Мы же закрыли именно любовь к себе именно для того, чтобы тотально пойти в эти опыты низких вибраций, иначе бы мы туда просто не прошли. И эти опыты не были бы такими тотальными. А если мы пошли в это, то мы, естественно, вынуждены были для усиления этих опытов принять это и эти программы закрыть на время. И тогда, когда мы приходим сюда, у нас нет любви, мы пытаемся, как я говорил в прошлых эфирах, дыру боли, которая у меня здесь, мы пытаемся закрыть другим человеком, как пак леваты. А оно не получается, потому что у того такая же дыра с боли. И эта боль усиливается. Так вот, для того, чтобы эту боль уменьшить, надо сначала разобраться со своей болью, ее убрать. И тогда это начинает, как, образно говоря, как геометрическая прогрессия начинает раскручиваться многомерно. И вот эта ситуация разрешается таким образом. Mm-hmm. Это только с собой для того, чтобы это уравновесить. Mm-hmm. Вот наш слушатель Медвед спрашивает, откуда приходит информация, и если можно, ссылку на исследования и научные работы. Благодарит. Есть ли у вас ссылки на исследования и научные работы, Викторы? Рассказывай Творцу. Задайте этот вопрос, пускай он вам ответит. В виде научной работы, исследований и тем более еще сертификата с приложением диплома и, как сказать, того самого, и всего прочего. Вы, батя, задайте этот вопрос. Вот медоед Барсук, он еще задает следующий вопрос. Как определить, в родовом ли я потоке? Да мы всегда в родовых потоках, потому что те роды, которые нас, ну, как бы через которые мы пришли сюда, здесь нужно просто понять два момента. Первое. Те изначальные энергии родов, которые составляют основу энергии духа и души, это они всегда у нас присутствуют, и всегда мы с ними связаны. Это как пуповина с пуповиной матери. Причем наши духовные родители, в отличие от физических родителей земных, пуповина не обрывается никогда. Это первое. Это сразу нужно понять, и эта энергия всегда, всегда с нами присутствует. Другое дело, насколько мы это чувствуем. Но вот эти вот изначальные энергии духа и души, родовые энергии духа и души, они в нас не просто присутствуют, а они все время, как бы сказать, на связи и в этом самом, как бы пополняются или очищаются и так далее. То есть это непрерывная, неразрывная связь. Вот. Другое дело, что, как бы сказать, есть другие рода, через которые мы приходим на воплощение на Землю. Это так называемые рода наших земных родителей. Они точно так же находятся с нами на связи, потому что мы, проходя через эти роды, имеем с ними контракты по отработке тех или иных задач, которые мы пришли сюда выполнять, в том числе и для этих родов, как благодарность за то, что мы через них пришли на воплощение. Потому что оттуда, от где мы находимся, как ангелы Великого Центрального Солнца, это очень далеко отсюда. И нам нужно было сначала прийти к этим родам, а потом через эти рода уже воплощаться на Земле, и Мать-Земля нам давала вот эти вот так называемые материальные тела именно для того, чтобы мы могли здесь проходить эти опыты и в материальном мире, и в магнетизме, и в, как сказать, в тех, как бы сказать, заземлениях, в котором мы сейчас находимся. Поэтому мы всегда находимся с этими энергиями на связи. Всегда. Виталий Смагин благодарит вас всех за ответы и задает еще один вопрос. Что нам мешает любить? Если любить всех, то как жить? Любовь не дает возможности выбора. Вот такое мнение выражает Виталий Смагин. Можем ли мы с ним согласиться? Лена, можно еще раз повторить вопрос, потому что у меня что-то произошло с связью, и да, я не услышал. Хорошо, еще раз. Он пишет, что нам мешает любить? Если любить всех, то как жить? Любовь не дает возможности выбора. Вот так пишет Виталий. Можем ли мы с этим согласиться? Кто первый ответит? Я думаю, Виктор дадим. Пожалуйста, Виктор. Во-первых, нужно осознать. Говорю в который раз и еще раз напоминаю. Любовь – это не то, что мы о ней знаем. Если мы говорим о любви как об эмоциях, то тогда нам больно, неприятно, нас рвет на части, нас выносит, и вот эти все и песни, и стихи, и проза, и так далее, значит, она только о страданиях. Только о страданиях и больше ни о чем. Если мы говорим о любви как о состоянии, то это состояние абсолютной безэмоциональности и абсолютного принятия всего таким, каким оно есть. Любовь ничего не оценивает, любовь ничего не окрашивает, любовь никуда никого не тянет, любовь никого никогда не переделывает. Любовь тиха, и она не навязывает себя никому. Это то состояние, когда ты просто счастлив. Ты находишься в умиротворении, тебе просто прекрасно. Я порой ищу слова, как это обозначить, но слов таких на земле очень мало, какими можно было бы вот обозначить твое состояние, когда ты, присутствуя, принимаешь себя тотально и принимаешь через эту тотальность, принимаешь весь этот мир таким, каким он есть. Ты его просто любишь. Ты просто идешь вот так по миру, раскинув руки, именно эфирные руки. Этими эфирными руками ты обнимаешь весь этот мир из любви, которая из тебя изливается. Тогда вы это все принимаете. И мир становится другим. Мир окрашивается вашей энергией любви, и трансформируется. Вот за этим, в принципе, мы пришли, чтобы осознать, что только начав любить себя и изливая это в мир, мы трансформируемся сами и трансформируем этот мир, ничего не делая физически. Мы не спасаем, мы не воюем, мы не переделываем никого, мы просто светим. Как солнце светит на землю, вот так и мы светим здесь. И тогда мир трансформируется и в любовь, и в свет. Потому что все, что будет протекать сквозь ваше поле любви, оно все трансформируется. И вы в этом поле боги, которые защищены самой надежной, самой лучшей защитой, которая только существует. И в таком случае, наверное, уже не будет тогда вопроса такого, что если любить всех, то как жить? Он просто возникнет в таком состоянии любви, да. Виктор, что ты добавишь? Я бы сказал, что вот тут как раз вот то, о чем Виктор и говорит, про осознанность. Если человек, вот задавший вопрос, выпишет себе на листок, что для него понятие «любовь», он увидит, что у него там склеилось несколько понятий. Угу. Скорее всего, для него любить – это выполнять все, что хотят от него окружающие. Тогда да, вопрос, как мне жить? Угу. Если любовь, что я должен отвечать на все их запросы «да-да-да», а ребенку иногда вот надо ответить «нет», и это тоже любовь. Угу. Когда ребенок что-то нарушает, мы там его наказываем, это тоже, или что-то ему запрещаем. Это тоже любовь. И вот именно последние три вопроса, они про осознанность. Насколько я осознаю, что такое любовь? Потому что Виктор прав, состояние любви – это вот состояние смирения, принятия, человеколюбия. Там тишина внутри, правильно? Там нету эмоций, чувств. Ты принимаешь все таким, какое оно есть, во всем многообразии, во всех красках. Ты это впитываешь. То же самое вот про поток, родовой поток. Когда у меня на ногах сидит, ну, на коленях мой ребенок, ну, мой сын, я осознаю, что все, что я говорю, это говорят моими устами все, кто у меня за спиной, все мои предки. А уши, которые меня слушают, я должен понимать и осознавать, что слушают все его потомки. Вот это осознанность. Тогда я в родовом потоке. Все, что накопили мои предки, я передаю сейчас ему, он это передаст туда. И та же осознанность, вот, например, про... Ой, что у нас там за вопрос-то был? А, боль земли. Боль земли, да. Я сразу на него отреагировал как психолог, как душевед. Что или ко мне пришел волк, или кто-то, кто живет на природе, который чувствует боль земли. Потому что если ко мне с этим запросом пришел городской человек, то, скорее всего, вопрос тут осознанности. Это боль земли я чувствую головой или сердцем. Потому что очень часто мы бросаемся защищать землю, не решив, как Виктор сказал, личных проблем с собой, с семьей, с окружающими. То есть пребываем в борьбу извне, во внешнюю Если борьбу. Ты чувствуешь боль, то обрати внимание, сколько ты бросаешь бумажек или бранных слов, или осуждений даже в мыслях. Если тебя так волнует земля, так иди уберись, или создай какое-то движение там, с друзьями, идите уберите парк. Вот у меня было первое, что это, скорее всего, от головы, это нету тут осознанности. Ей взяться за что-то глобальное, чтобы не решать у себя в доме проблемы. Кстати, то же самое бывает, что те, кто выходит компаниями убирать парки, они вряд ли убираются систематически у себя дома. Мы часто бросаемся куда-то, не начав с мелочи. Ну, кажется, что это более значимо. То, о чем Виктор и говорил, обратите внимание на себя, на свое окружение, а потом уже. Да, мы все чувствуем эту боль земли, но, извините, мне, чтобы до нее ее почувствовать осознанно, с большой буквы, надо вычистить свое тело боли и тело боли своих окружающих. И если я живу в городе, то да, тут этой информации столько, что, извините, мне не до боли земли сейчас. Ну, до осознанной я имею в виду. Так что вот Виктор прав, тут везде нужна осознанность. И в любви, и в родовом потоке. И чтобы почувствовать, это нужна осознанность. А нас этому не научили. Это вот то, о чем я говорил, надо ребенка воспитывать в этом. Сейчас это вот это, а это вот это. Да. Или там было про чужие мысли. Это твое, а это мое. Например, когда я вот там проходил тренинги по деньгам, а давайте выпишем все, что мы насчет денег думаем в один столбик. А во второй, это мое или не мое? Может, мне это мама говорила, это не мое, может, я впитал, считая родителей богами. Да. Я даже неосознанно это принял. А когда человек осознанностью туда проливается, он понимает, это не мое, это мамина. Это ее мировоззрение, я с ней не согласен, у меня другое мировоззрение. То есть все получается, о чем мы, какой бы темы мы ни коснулись, все связано с осознанностью человека. Да, да. То есть все нам способствует для того, чтобы мы, в общем-то, пребывали в состоянии осознанности, а не в состоянии своего эгоистического ума. И поэтому, когда вы в осознанности, вы будете слышать, что вас кто-то предупредил, если вы это пропустили вдруг, вы это увидите, вот она осознанность. Если вы идете и видите, что кто-то хромает, то осознанный человек будет не туда проливаться вниманием, а к себе, а как я иду. А где я спотыкаюсь? Да, если я иду в метро, и мне кто-то мешает, так обратите внимание, может, это я куда-то тороплюсь, люди не обязаны идти быстрее. То есть вот она осознанность, а как это у меня? Если меня что-то зацепило в окружающем мире, задай себе вопрос, а чему ты сейчас учишься, про что это про тебя? Ну, с одной стороны, это может показаться, что ты вот постоянно должен быть все время в контроле в каком-то, да, контролировать себя, контролировать свое сознание. Я обращаю внимание, что если меня что-то зацепило, то я тогда задаю вопрос себе, как осознанный человек, а что это про тебя и чему ты учишься? Если я иду по лесу и наслаждаюсь, то я просто наслаждаюсь. Ну да, ты в объединении, в растворении с природой. А если меня что-то зацепило, например, мне понравилось там пение птиц, это опять-таки возможность поблагодарить Творца, что у меня есть уши, что я осознаю, что я слышу, что мне это нравится, и я вижу за птицами того, кто их создал. Это, в общем-то, модель поведения осознанного человека. Да. Понятно. Ну вот, поскольку мы еще говорим об отношениях все-таки мужчины и женщины, и об их эмоциональных багажах, и поскольку коснулись, как всегда, о любви, я бы здесь еще вот добавила со своего, не знаю, со своей женской, может, позиции, что как бы в любви, наверное, ты видишь своего партнера. Если ты осознан, да, то ты уже видишь в нем не форму, вот, не просто вот физическое тело, да, а ты видишь его как бы душу, его внутреннюю составляющую, его как бы божественное начало, да, вот тогда, наверное, это все-таки любовь. А если ты видишь тело, да, видишь, да, вот он красивый, да, вот он умный и так далее, то есть тогда это, наверное, все-таки эгоистическая больше любовь, которая может приводить вот к таким эмоциональным каким-то проблемам в отношениях. А если ты видишь в человеке то божественное начало и любишь его как Бога, то, наверное, все-таки в отношениях пар будет более все гармонично проистекать. Вот такая маленькая добавка. Я бы тут уточнил. Смотрите, в нас в каждом есть три части. Это животная часть, человеческая часть и божественная часть. И все, наверное, знают о там 7-9 чакрах. Да. Вопрос понятия «любовь» из какой нашей части, из животной, человеческой или божественной, исходит? Если я исхожу из животной части, то для меня любовь – это, вот как вы сказали, красота, секс, там, еда и все. Из человеческой – да, я буду относиться уважительно к другому человеку. А если я исхожу из божественной части, да, я буду в нем видеть эту искру. Вот как в семейной психологии, не в семейной, в детской говорят, что дети чаще всего нуждаются в любви тогда, когда они меньше всего ее заслуживают. Да. И вот то же самое, там, например, те же проявления любви на разных уровнях, на уровне разных чакр, оно будет разным. На первой, второй чакре мы там на этой энергетике о душе не думаем. А на шестой, седьмой, там, ну и на пятой, там тело уже не имеет значения. Там уже другие вибрации. А что нам Виктор скажет? Виктор, ты что-то добавишь к тому, что сказал твой тезка? Ну, хотелось бы уточнить. Смотрите, когда мы занимаемся своим телом воли, то здесь нужно отделить определенные вещи, которые называются, выделяют нас как спасатели всегда и везде. Когда мы занимаемся собой и убираем это тело боли, мы, естественно, таким образом и показываем нашему окружению, как я трансформируюсь, занимаясь собой. Ты это делаешь, не заставляя, не воспитывая, не, как сказать, убеждая, не доказывая, а ты просто занимаешься собой. И твой ребенок, и твоя мама, и папа, если они живы рядом, да, или твой партнер, или там муж, жена, неважно, как сказать, кто рядом находится, те, кому это нужно, да, они видят, как ты трансформируешься, видят, как ты меняешься, видят, как ты вот себя меняешь, потому что ты занимаешься этим. И тогда вот этот пример, по сути своей, он показывает, что ты такой же, ты так же можешь. И это легко с одной стороны. И с другой стороны, если ты в это идешь осознанно, то тогда и мир другой вокруг тебя. Это первое. Второе, то, что вот ты говорила по поводу отношений. Здесь очень важно понять то, о чем мы уже говорили. Мы никого не можем переделать. Мы никого не можем изменить. Мы можем измениться сами. В этом суть. Это главное во всех отношениях. И когда мы меняемся сами, наш партнер либо уходит, потому что эти вибрации не соответствуют его уровню восприятия. То есть, когда твой партнер поднимается по вибрациям намного выше, ты не чувствуешь его. Он, кажется, для тебя где-то потерялся. И даже когда вы разговариваете, вы не слышите друг друга. Потому что твои вибрации и его вибрации, они абсолютно разные. И тогда происходит то, что происходит. Партнерские отношения заканчиваются, и люди расходятся. Осознав, что все, мы свою программу выполнили, и каждый помог другому, этот помог дойти до этого состояния, и он пошел дальше, он пошел создавать или как бы решать свои дальше вопросы на этом уровне с другими партнерами, а этот пошел на своем уровне свои решать задачи, и там другие партнеры могут быть. Это, вот это очень важно, потому что здесь очень часто мы делаем что-то именно для того, чтобы нас похвалили, чтобы заслужить любовь, чтобы заслужить уважение, заслужить, как сказать, поддержку, там еще что-то. И мы ждем ответную реакцию. И если эта ответная реакция поступает ответная, нам классно. Мы довольны собой, мы сделали важное, мы как заслужили, значит, все хорошо. А если не происходит, то тогда нас накрывает такая ярость и такой гнев, что мы готовы порвать все вокруг и даже не понимаем, что это было всего-навсего выслуживание, то бишь жертва. Это разные абсолютно вещи. Поэтому здесь состояние и осознанность во всех отношениях, и прежде всего именно в партнерских отношениях, или, я бы так сказал, в тех отношениях между мужчиной и женщиной, которые мы пришли усвоить. Усвоить, что мы здесь именно для этого. Виктор, благодарю. У нас тут вопрос от клуба «Живой дом» появился. Пожалуйста, прошу ваш вопрос. Ольга, член клуба «Живой дом». Ну, на мой вопрос Виктор практически ответил. Однако хотелось бы уточнить вот что. Сейчас в современной жизни часто, ну, достаточно часто бывает так, что семьи живут достаточно странной жизнью. Каждый из партнеров живет своими интересами, но при этом они вместе, и они уважают друг друга. Да, они на разных уровнях, они сильно на разных уровнях. И это не соответствует тому, что нам говорят о славянской культуре, что муж и жена идут и шли друг за другом и всегда вместе. Однако вот ситуация такая, что да, они оба растут. Кто-то очень быстро, кто-то медленнее, и они вместе. Как это воспринимать? При том, что живут иногда подолгу раздельно, да? Да, они могут жить в разных городах даже, при этом оставаясь семьей. Виктор, что ты можешь по этому вопросу свое мнение высказать? Вот я, наверное, соглашусь, забыл, как его зовут, Орлов на славянском радио. Алексей. Алексей Орлов. Мне очень нравится его фраза, ребята. Славянство было давно, а сейчас другие времена, другие вибрации, другие правила. Угу. Не надо равняться туда, надо на уровне своей осознанности, своего мировоззрения, своего мировосприятие, там, образование, строить отношения такие, какие они есть. Мы пытаемся втиснуться в те рамки, а они были тогда и другое, тогда было все другое. Сейчас другие правила. Надо, ну, как бы, брать мудрость и применять ее в своей жизни, но не надо равняться на них, на тех. Мне очень резонирует тоже твой ответ. Я тоже разделяю это мнение. Виктор, а твое мнение по поводу такого раздельного проживания и разной осознанности, но в то же время, видишь, как говорят, есть взаимопонимание в семье, и она сохраняется. Здесь надо смотреть гораздо глубже, потому что в данном случае, ну, данный пример, или как сказать, таких примеров достаточно много, здесь нужно осознать. Понимаете, если мы будем вещи называть полуправдой, она никогда не будет правдой. Если мы будем называть вещи своими именами, тогда мы только можем, во-первых, увидеть то, что происходит, правильно это воспринять и что-то с этим делать. Смотрите, если люди не живут вместе, а живут даже в разных городах, но они при этом типа сохраняют семью, давайте называть вещи своими именами. Это иллюзия. Значит, у партнеров до сих пор у мужа и жены не отработаны внутренние программы, которые позволяют им просто-напросто завершить этот этап отношений. Понимаете? Тогда это совсем другая картина мира. Они держатся друг за друга, потому что душа и дух знают, что опыт не завершен. И они... Вот вы, наверное, знаете много примеров, не только вот это, они живут в разных городах, да, а еще и примеры, когда люди сходятся, расходятся, они вместе не могут и порознь не могут. И таких тоже сейчас много. Или третий вариант, когда не могут быть вместе, их рвет на части, и тогда кто-то предатель, кто-то предал, меня тут поиспользовали, ла-ла-ла. Это всего лишь навсего показатель осознанности человека на данном этапе. Поэтому если мы говорим об отношениях, могу сказать с точки зрения не ведизма, не ведических знаний, а с точки зрения божественных знаний. То, что нам приходит, когда мы запрашиваем, в том числе, когда мы находимся, ну вот с моей супругой мы задаем вопросы, потому что у нас тоже, мы когда проходим вот эти программы, боли. И нас раньше рвало на части так, что мы просто не знали, куда деваться. Это очень больно. Очень больно. И информация, когда мы задали вопрос по поводу нынешних отношений в семьях, ответ был следующий. Вы сюда приходите одни, и даже в парах вы проходите опыт по-разному, каждый свой. Вы также проходите одни, потому что нету программы любви, когда вы осознаны, и два осознанных и любящих себя существа света прошли этот этап, освободились от боли, освободились от этих программ, открыли себя миру из любви, и вы несете эту любовь как два равноправных существа света, любящих себя и дающих эту любовь столько, сколько нужно, и тому, кому нужно. Тогда это два, это называется именно другая любовь, другой уровень. На Земле практически отсутствует, как нам было сказано. И здесь есть только несколько пар так называемых божественных, как сказать, те, которые пришли сюда именно с этой миссией. Пройти эти все этапы, называется, когда боль в отношениях причиняет нестерпимую боль, когда вы проходите исцеление, и третий этап, когда вы освободились от этого, вы исцелились, вы открылись, и вы тогда вместе несете этот свет любви как дар Бога в физическом теле этому миру в паре. На следующем этапе нашей эволюции мы как раз и будем проходить именно парный опыт вот этого роста и парный опыт любви, взаимной любви. Сейчас мы дорабатываем кармические программы, и это нужно просто-напросто осознать. И поэтому люди расходятся, не, как сказать, встречаются и разбегаются, значит, рождают детей, и семьи разваливаются. И много-много-много разных вариаций, которые мы дорабатываем в этом мире, в этих воплощениях, именно для того, чтобы доработать прошлые наши воплощения и неосознанные наши опыты. И поэтому такие отношения. Если же мы это осознаем, во-первых, что это дает? Это дает менее болезненную реакцию на эти события. Раз. Второе. Мы принимаем это как результат не наших ошибок или нашего чего-то там чувства вины, недоработок там и так далее. Я накосячил, я тут ошибаюсь, или я там ошибся, и так далее. Нет. Это просто такой опыт, который нам нужно усвоить. Он не плохой, не хороший. Он просто такой для нас. Для другого это будет другой опыт. Вот это очень важно осознать. И тогда мы осознаем, что если нас устраивает отношение, живя в разных городах, а мы типа сохраняем семью, тогда мы задаем вопрос, для чего мы это делаем? Для чего нам этот опыт? Для чего мы так его дорабатываем? А если нас не устраивает, тогда нужно просто честно пойти в свой страх остаться одному. И с этим страхом разобравшись, просто отпустить этого партнера и устроить новую свою семью на других началах, если тебе это нужно. А если не нужно, просто-напросто дальше идти, занимаясь собой. И тогда все будет по-другому. Это очень серьезно влияет на наших детей, когда дети видят, как папа с мамой врут друг другу и не хотят или бояться, зацепившись друг за друга, потому что страх одиночества, страх остаться одному, страх потерять там движимое, недвижимое, еще что-то, какую-то выгоду, они цепляются мертвой хваткой, но при этом друг друга уничтожают в своих отношениях семейных. И дети страдают. И я такие семьи знаю много, и примеров тому множество, и вы тоже знаете. Поэтому вот это очень важный аспект. Поэтому правильно сказал Виктор словами Алексея Орлова. Понимаете, мы задаем вопрос вот в прошлом там и так далее и тому подобное. Важно не то, кем ты был там, а важно, кто ты сейчас. Важно не то, как ты жил когда-то, а важно то, как ты сейчас живешь. и какой ты сейчас осознанный, и где ты сейчас, на каком уровне осознанности ты находишься. Это самое важное, мы за этим здесь. И мы только исправляем то, что не осознали в прошлых жизнях. Тогда мы счастливы, тогда мы самодостаточны, тогда мы в любви настоящей, а не из головы. Мы думаем, что мы любим, а мы чувствуем, как мы любим. Это разные вещи. Вот я бы так ответил. Благодарю. Я бы еще хотел углубить свой ответ. Бывают ситуации, когда одному из супругов, например, надо уехать в другой город. Командировка, например, или там, ну, не дай бог, супруга посадили. Ну, я просто имею в виду, что бывает, что супруги расстались на какое-то время. И правильно Виктор в предыдущем ответе, там, на предыдущий вопрос ответил, что мы можем менять только себя и отвечать только за себя. То есть, когда я даже с женой, например, да, мы в разных городах там или в разных условиях, вопрос не какая она жена, а какой я муж. То есть, если я себя считаю мужем и осознанно взял ответственность за эту семью, то я не буду смотреть по сторонам на кого-то, если я ее люблю. Я уже свое, ну, грубо говоря, сердце отдал ей. Ну, может быть, и расстояние здесь не так важно. Вы можете себя ощущать в связи и в разных городах будучи. Я об этом и говорю, что как бы если я на себя взял ответственность, что я муж, то я уже не смотрю по сторонам на других женщин, не изменяю и так далее. Потом вот там, ну, бывает, что это уже не про семейные, а про детско-родительские. Ребенок как-то себя ведет. Не важно, как он себя ведет по отношению к нему. Важно, какой ты родитель по отношению к нему. Если, например, я отец, я и должен себя вести как отец, независимо от того, как себя ведет ребенок. Как я говорил, ребенок нуждается больше всего в любви тогда, когда он меньше всего заслуживает. Это может сделать только осознанный родитель. Как бы там, в каком бы виде ни пришел ребенок, сказать, а я тебя люблю. Иди ложись спать, там утром поговорим. Или еще что-то. Понятно. Вот еще у нас тут один вопрос. Тут Виктор говорил о том, что спросить у Творца в одном из вопросов. Вот Георгий Демидов нам пишет. Скажите, я задам вопрос Творцу. Ответ придет во сне? Виктор, где ответ? Как получит ответ от Творца Георгий Демидов? Вы можете ответ получить разными способами, такой, какой вам будет более эффективным для восприятия. Если ваша чувствительность и ваша связь с собой божественной, со своей божественной сутью, она присутствует, и вы как бы достаточно осознанны, чисты и, как сказать, вибрационно, высокие вибрации, как сказать, у вас присутствуют, вы будете это чувствовать, слышать прямо так, как будто, как вы мысли свои слышите. Точно так же вам придет эта информация, как будто вот кто-то в наушник вставил вам в ухо и, как сказать, через него подали информацию. Вы это услышали. Четко, ясно и конкретно. Если не хватает такой частотности или чистоты, то это может быть прийти во сне. И вы во сне увидите как наяву событие или ситуацию, или информацию, которая вам будет дана именно через те образы, которые придут во сне. Если, как сказать, вам это нужно каким-то еще другим образом, то это может быть как угодно, через какой-то ролик в телевизоре, это может быть через баннер на этом самом, вдоль дороги, это может быть, как сказать, вы открываете любой журнал, газету или просто страницу какого-то учебника или какой-то книги, и вы читаете ответы на свои вопросы, которые вы задали. То есть это может быть как угодно, в зависимости от того, что для вас самое оптимальное в данное время, в данной ситуации. У меня были разные случаи, по-разному это приходило. Сейчас это приходит в виде прямых ответов, то есть мы задаем вопрос и тут же получаем ответ. Мы даже еще не успели закончить, сформулировав или закончить вопрос, как уже приходит ответ. Это так работает. Я бы хотел уточнить, что мы забываем. Ну, человек, задавший этот вопрос, забыл, кому он задает вопрос. Что уж Творец-то знает, как конкретно этому человеку дать ответ. Он его знает, ну, вот насквозь. И он знает, как ему лучше дать. Как Виктор правильно сказал, баннером, телевизор, ну, через баннер, через телевизор, через книгу, через слова как у кого-то рядом стоящего и так далее. Угу. Уж творец-то точно знает, как вам ответить. Угу. Просто задав вопрос, как сказать, открой все свои уши. И физические, и эмоциональные, угу. духовные и так далее. Почувствуй этот ответ. Да, да, открой глаза, уши и жди, угу. тебе ответят. И наилучшим для тебя образом. Угу. Я благодарю всех участников нашей программы за участие. Время нашей передачи подходит как к концу, вопросов у нас больше нет. И напоследок краткие пожелания нашим радиослушателям. Хотелось бы от вас услышать. Давайте начнем с Виктора. Виктор, пожалуйста, ты. Всех благодарю, кто присутствовал и кто принимал участие. Хотелось бы, конечно, чтобы вы задавали вопросы по теме. Почему? Потому что мы сегодня подняли тему непростую. Это очень болезненная тема отношений, когда люди расходятся, когда нужно что-то делать с детьми, когда нужно что-то делать с имуществом, когда нужно что-то делать с отношениями, когда нужно завершать какие-то опыты, когда нужно практически, как бы сказать, путь завершается, тот, который вы проходили вместе. Неважно, плохой или хороший, это ум оценивает. А если с точки зрения божественного плана, опыт завершен, и вам нужно начинать новый опыт. И здесь очень важно, чтобы вы осознали, что если мы принимаем этот путь как опыт, который мы проходим, и осознаем его, что он неплохой и нехороший, нам намного проще и легче сделать те или иные шаги и, как сказать, отпустить и партнера, и ситуацию, и, как сказать, движимое, недвижимое, и так далее, и так далее. То есть это разрешается намного проще, легче, спокойнее и эффективнее. И вы легко можете войти в другие отношения и продолжить доработку уже других опытов, которые у вас запланированы в вашем же контракте этого воплощения. И где вас уже ждут именно для того, чтобы эти опыты уже продолжать или развивать, или проходить. Поэтому хотелось бы, чтобы вот этих как бы вопросов или вот эти темы мы не обходили стороной, потому что очень много искажений на эту тему, очень много. И поэтому я и в, как бы сказать, в разных вариациях и слышу в процессе проработки, и вижу в процессе, как сказать, тех или иных как бы посылов или информационных каких-то роликов и как сказать, на Фейсбуке, и ВКонтакте, и в других информационных вот этих вот страничках, где люди пишут о своей боли. Там им отвечают те, которые типа знают. Но люди задают вопрос: хорошо, но вы тут расписали, а что с этим делать? Так вот, мы здесь для того, чтобы как раз обсудить, что и как наиболее эффективно и безболезненно или с наименьшей вот затратой сил или боли, причинения боли себе и окружающим, вот выйти из этих ситуаций. Для этого и организована эта программа «Зеркало», потому что пришло время, чтобы мы все осознали, что можно жить по-другому. Можно решать вопросы по-другому. И можно уже сейчас радоваться жизни, а не идти по жизни, вот угрюмо и преодолевая, и борясь за свое выживание. Так большинство живут. И это нужно просто осознать. И тогда этот мир будет другим, потому что мы меняться будем. Мы будем более эффективны в этом мире. Это задача, с которой мы сюда пришли. А партнерские наши отношения, они как раз именно для этого, чтобы эффективность прохождения этих опытов и глубина была максимальной. И поэтому зеркало всегда перед носом. 25 часов – это и больно, это и более сложно, но это и более эффективно. Но для этого мы и выбрали такой опыт. Иначе бы мы шли одни, вообще без никого, в пустыне или в лесу, или где-то там в горах, или там еще где-то, как сказать, где людей вообще нет. И мы просто с природой наедине там что-то бы купатурили, как бы сказать, пока не пришло какое-то другое осознание. Как Кутхуми, кстати. Он пас овец десятки лет, пока его не торкнуло, как сказать, и пока в один прекрасный момент, как сказать, он заболел практически смертельно. Его торкнуло в этом самом, как сказать, во время болезни, когда он думал, что все, он умирает. Тут же буквально в течение часа он встал, как будто и не болел. Но он увидел мир и себя совершенно другим. Он просто-напросто вот в этот момент пришло просветление. И это тоже возможно. У каждого свое. И каждый этот путь проходит. Поэтому хотелось бы, чтобы мы с вами, как бы сказать, ну, более конкретно подходили к тем ситуациям жизненным, именно жизненным, потому что они сейчас влияют на наше качество жизни. Не материальный мир, нет, наше отношение к этому и определяет вот качество нашей жизни. И если мы в этих отношениях честны, прежде всего, с собой, если мы в этих отношениях, прежде всего, смотрим в глубину себя, что это у нас проявляет, где у нас болит и почему на нас это так действует. Все причем, неважно что, все. И деньги, наличие, отсутствие, и, как сказать, то, как мы смотрим на свою супругу или на супруга, или на наших детей, и как мы с ними общаемся, и наших партнеров, друзей, коллег по работе и так далее, и так далее, и всех соседей, все, что вокруг нас, то тогда то, о чем мы и говорили в этой передаче, мир изменится в обязательном порядке, потому что мы меняемся. Мы меняем свое отношение к нему, и тогда все по-другому. Я вас благодарю и прошу в это смотреть немножечко глубже. Тогда это по-другому. Тогда это дает результат, о котором мы с вами говорим. Всех благодарю. Благодарю тебя, Виктор. Виктор, твои пожелания? Ну, мы сегодня много говорили про осознание. И вот когда у меня продвинутые мои клиенты спрашивают, как себя лучше осознавать, я им отвечаю как душевед. В душеведении есть очень несколько понятий. Образ мира. Когда вы останетесь наедине с собой, пишите там, лучше всего на бумаге, образ мира, то есть где я живу. Это, как говорится, мир страданий, это Божий мир или это один из Божьих миров. Угу. То есть образ мира опишите. Потом опишите образ себя, кто я. Угу. То есть с точки зрения своего мировоззрения. Например, я тело, у которого есть душа, или я душа, у которой есть тело. Угу. Ну и так далее. Потом опишите образ цели, а куда ты идешь, как вот... Например, душа, у которой есть тело, да, куда ты идешь. А потом опишите образ пути, как я собираюсь туда идти. Например, если я представляю, что это один из божественных миров, я душа, у которой есть тело, моя, например, цель прийти к прозрению там, или просветлению, то, исходя из этого, я и пишу, какие ступени я буду делать. То есть я беру там ответственность за свое здоровье, за свое там окружение, за свою семью, жену, там, дочерей и так далее. Ответственность за свое дело и так далее. То есть вот с этого начинается осознанность и ясный путь. То есть вот кратко вот так. Благодарю тебя, Виктор. Да, я вас всех благодарю. Да. Я еще раз тоже всех благодарю. Благодарю наших радиослушателей. И еще хотела бы поздравить всех наших радиослушателей с новолетием. Наступило 7528 лето. И я надеюсь, что в этом новом году, в этом новом лете мы будем жить в осознанности, мы будем жить в любви, которую внутри себя откроем, и, наконец-то, скажем «да» настоящему моменту, а не будем жить прошлым, либо будущим. И я так думаю, что вот наша программа тоже будет этому способствовать. Всех благ! С вами было Народное славянское радио, программа «Зеркало». И я ее ведущая Елена Ромская. В программе принимали участие также Виктор Луговой и Виктор Степин. Всех благ, до новых встреч!